Глава 7. Помощь старого друга. Надя проглядела, как первый из преследователей оказался в зоне видимости. Она все еще задумчиво смотрела на Андрея Селиванова, как вдруг на того, сбивая с ног, бросился на нос. «Ну вот опять!» — с досадой успела подумать девушка. Совсем у муженька нервы ни к черту. Однако мысль эта прозвучала в ее голове почти одновременно со звуком выстрела, раздавшегося из-за деревьев. И лишь тогда, круто развернувшись, она и увидела бандита, и тут же, почти не целясь, сняла его короткой очередью. И лишь потом она вдруг повернулась к барахтавшимся в белом ягеле Селиванову и Наносу. Наде бросилось в глаза, что на белый ковер мха кто-то высыпал добрую пригоршню ярко-красной брусники. Но в тот же миг она возразила себе: «Какая брусника в июне? Она лишь цвести начала!» Подбежав ближе, девушка убедилась в мелькнувшей уже нехорошей догадке: на ягеле алела кровь. Андрей Селиванов только что грузно поднялся на четвереньки, с опаской разглядывая деревья, из-за которых по ним стреляли. Нанос же, шипя сквозь зубы, все еще лежал на земле, сжимая ладонью предплечье левой руки. Из-под его пальцев и падали на белый мох алые капли. «Ты ранен!» — кинулась к мужу Надя. «Ерунда!» — процедил тот. «Царапнула! Легохонько!» Девушка отняла пальцы Наноса от раны, расстегнула и закатала пропитавшейся кровью рукав куртки, поддернула вверх продырявленный и тоже окровавленный рукав тельняшки и с облегчением выдохнула. Рана впрямь, хоть и сильно кровоточила, оказалась неглубокой. Пуля прошла вскользь, лишь содрав лоскут кожи. «Опять тельник испортил», — попытался пошутить Нанос, когда Надя, которая еще утром предусмотрительно раздала каждому пакеты первой помощи, разорвав упаковку с бинтов, принялась споро заматывать ему рану. «Долго копаетесь?» — быстро глянув на них и вновь обернувшись к лесу, буркнул Селиванов. «Сейчас остальные подтянутся. Андрей!» — на пару мгновений, потеряв от возмущения дар речи, выдавила Надя. «Да ведь Нанос тебе жизнь спас! Ты что, не понимаешь?» «Толку-то?» — не глядя на них, вновь пробурчал парень. «Все равно уже той жизни немного осталось». Словно в подтверждение его слов, из глубины леса вновь раздались выстрелы. Парой коротких очередей ответил на них откуда-то сбоку гор. Из-за россыпи крупных камней старика не было видно. Между тем Надя закончила перевязку и, помотав головой, выдохнула: «Так что же нам все-таки делать?» И тут, словно отвечая на ее вопрос, невдалеке тявкнул Сейд. Наде показалось, что не в громком лае пса она услышала радость. С чего это вдруг? Неужели это все-таки не бандиты, и Сейд кого-то узнал? Но почему же тогда они стреляют? И почему пес глядит совсем в другую сторону? Разгадка наступила скоро. Едва Надя повернула голову туда же, куда смотрел Сейд. Она невольно ахнула и машинально направила ствол автомата на покачивавшееся между деревьями серо-бурое нечто. Его можно было принять за кусок скалы, высотой не намного ниже берез, если бы оно не двигалось. Но самое жуткое в облике этого существа было то, что оно напоминало человека. Мощные, как стволы деревьев, ноги, почти такие же, но очень длинные, свисающие ниже колен руки, плоское, с выпирающей вперед нижней челюстью и широким приплюснутым носом лицо, сплошь заросшее шерстью, чуть более короткой и светлой, чем та, что покрывала все тело. Спутанные длинные волосы спадали ниже покатых плеч. А там, где у нормальных людей находятся глаза, у этого невероятного создания будто горели два угля. «Надя!» Едва не нажала спуск автомата, когда услышала отчаянный крик Наноса. «Нет! Не стреляйте! Это не враг!» Кричал он, вероятно, не ей, или, во всяком случае, не только ей, поскольку она видела, что чудище уже целится трясущимися руками Селиванов, а краем глаза заметила, как из-за груды камней поднялся гор. И лишь после мужниного вопля, который все еще стоял у нее в ушах, очумевшая Надя на сознание вернулась на положенное место, и девушка поняла, кого она видит перед собой. Ну, конечно же, Это же был Большеногий. Ведь именно он и приснился ей этой ночью. Именно о встрече с ним рассказывал ей утром Нанос. Как она могла забыть об этом? Как умудрились не узнать того, кто всего 4 месяца назад держал ее в своих объятиях, намереваясь убить в расплату за смерть своей подруги? Правда, тогда мохнатый великан был почти белого цвета. Наверное, существа его вида меняют окрас в зависимости от времен года, как зайцы. Видимо, это обстоятельство и вызвало сбой памяти, что едва не стоило старому знакомому жизни. Хотя, если бы он захотел, легко бы мог блокировать и мысли, и волю 3 угрожающих ему людей, но почему-то не стал. Наверное, посчитал это в данной ситуации неправильным, неэтичным. А возможно, приберег свою способность до последнего, самого критического момента, в надежде, что Нанос остановит своих друзей, что в конце концов и получилось. «Кто это?» Неожиданно звонким, почти девичьим голосом выкрикнул Андрей Селиванов, так и не опустив прыгающего в руках автомата. Надя вспомнила, что в отличие от Гора, этот парень не знал всех подробностей их с Наносом истории. Поэтому о Большеногом ничего прежде не слышал. «Это наш старый друг!» На мгновение запнувшись, поспешно сказала она. «Не стреляй! Он не причинит нам зла!» «Но кто он такой, мать его!» Продолжала трястись Селиванова. «Что ему надо от нас?» И тут великан заговорил. Он обращался сразу ко всем, и все 5, включая Сейда, услышали. Его услышали. Даже Селиванов услышал. Это было видно по вытянувшемуся лицу парня и по тому, как он опустил вдруг руки и едва не выронил из них автомат. «Уходите!» Зашумело, будто налетел порыв ветра в голове у Нади. «Скорей уходите!» «Я содержу их!» Девушка знала, что на самом деле это не реальные слова, а всего лишь интерпретация его мозгом ментального посыла великана. Но от этого шелестяще-шипящего голоса у нее безо всякого преувеличения мороз пробегал по коже и зашевелились под банданой волосы. «А как же ты?» Дернулся к Большеногому Нанос, но, вспомнив, видимо, что тот не понимает человеческой речи и не слышит людей ментально, обернулся к застывшему Сейду. «Спроси его, что он собирается делать. Бандитов слишком много. Он не остановит их всех. Они убьют его». Наверное, пес перевел сказанное, потому что Надя почти сразу услышала. «Ничего! Справлюсь! Уходите!» А еще услышала, но уже не мысленные, а вполне реальные слова мужа, которые вполне по всему вырвались у него неосознанно. Он ведь знал и не сказал. Надя резко обернулась к Наносу. А что сказал? Теперь ей на самом деле очень захотелось это узнать, ведь, говоря откровенно, как только Большеногий вызвался их защищать, она и подумала, что ночью тот рассказал Наносу об этом нападении. Возможно, поведал ему и о том, что в неравном поединке ему суждено погибнуть, если, конечно, такое можно увидеть о себе самом. Поэтому-то, решила Надя, супруг и был так расстроен, оплакивал заранее их спасителя. На деле же оказалось иначе. Она видела, что муж не притворяется, что он и правда ничего не знал о подобном ходе событий. Что же тогда он знал? Что его так опечалило? То, что преследователи их все же настигнут и убьют? Ну тогда глупо было бы дергаться, делать что-либо вообще, и Большеногому не имело сейчас никакого смысла рисковать собой, если исход погони все равно предрешен. Значит, дело было в чем-то ином. «Так что он тебе сказал ночью?» — повторила Надя. «Ничего особенного», — скривился Нанос. «Сейчас некогда об этом, Нам нужно скорее уходить. Он обернулся к мужчинам и замахал забинтованной рукой, как белым флагом. Не к месту, подумала Надя. Идемте, скорее. Неизвестно, как долго он сможет их удерживать. При этом ее супруг быстрым шагом, почти бегом, первым ринулся прочь. Надя понимала, что это было логичным, ведь только Нанос и знал, куда нужно идти, но все-таки ей показалось, что действие мужа уж очень походило на бегство. И не столько сейчас от врага, как от нее самой, точнее, от ее почему-то весьма не понравившегося вопроса. «Ах так?» — пропуская вперед мужчин, чтобы дождаться задержавшегося возле великана Сейда, подумала девушка. «Что ж, не хочешь рассказывать ты?» «Расскажет кто-нибудь другой. Наш славный песик врать не умеет». И на этот раз Сейду не удалось от нее улизнуть. «Ну что, колись, мохнатая морда!» — заглянула в умные морошковатого цвета глаза Надя. «Что большеногий сказал ночью Наносу?» «Что у него все хорошо, что он завел новую семью», — не моргнув, ответил Сейд, а потом деловито затрусил вслед за удаляющимися мужчинами. Надя тут же догнала его и зашагала рядом. «И все?» «Нет». «А что еще?» Пес на пару мгновений замешкался и выдал. «Нанос просил не рассказывать об этом. Даже мне? Никому». «Но ты ведь знаешь, в каком мы сейчас положении, нечестно скрывать то, что может оказаться важным для нас, для наших жизней», — перешла на мысленную речь Надя, опасаясь, что их могут услышать. «Это не касается наших жизней». «Значит, это касается его жизни?» — невольно остановилась девушка. Пес, продолжая бежать вперед, оставил ее вопрос без ответа. «Сейд!» Забывшись вновь голосом, выкрикнула Надя. «Я прошу!» Сейд замедлил шаг и, обернувшись, остановился. Он тоже просил не рассказывать. «Я обещал!» «Значит, точно его...» Пробормотала девушка и тут же вновь заговорила мысленно. «Скажи только, он останется жив?» И тут возле самого ее уха свистнуло. Из ближайшей сосны с громким щелчком вырвалась щепку, и одновременно, долетевшим до них звуком выстрела, царапнула ею Надю по щеке. «Сейчас мы все не останемся живы, если не поторопимся», — свирепо зыркнул на девушку Сейд. «Ладно, псина», — вытирая со щеки выступившую кровь, буркнула Надя. «На первом же привале устрою вам с Наносом очную ставку. Не отвертитесь. До привала еще нужно дожить». Кроме мысленных слов, еще и голосом рыкнул пес. «Прибавь шагу, если ты этого хочешь». Сзади уже вовсю стреляли. Складывалось такое впечатление, что там идет настоящий бой. Наде послышалось даже истошные вопли раненых. Хотя, вероятно, бандиты вопили просто от страха. Как бы то ни было, Сейд был совершенно прав. Стоило поторопиться и уйти отсюда как можно дальше. Тем более, как это часто бывает на севере, погода стала быстро портиться. Небо затянуло серой пеленой, подул резкий пронизывающий ветер, заморосил мелкой водяной пылью дождь. Надя подумала, что если он усилится, то им придется худо. Под резкими низкорослыми деревьями укрытие от непогоды было, считай, никаким. Поэтому добраться до пещеры или хоть до какого-нибудь углубления в скалах, захотелось ей еще сильней. Правда, немного успокаивало то, что стрельба позади стихла. Вероятно, напуганные большеногим и его устрашающими мысленными импульсами, преследователи, бросив погоню, вернулись к лодкам. Впрочем, существовала и другая вероятность. Мохнатый великан убит, поэтому и стрелять больше не в кого. Но о таком повороте событий думать совсем не хотелось. Между тем, идти стало заметно тяжелей. Начался подъем. Теперь деревья, в основном совсем уже чахлые березки, росли друг от друга совсем далеко. Лесом назвать их не поворачивался язык. Зато и отроги лавозерских тундр стали видны совсем хорошо. Еще бы полчаса быстрой ходьбы, и вполне вероятно, можно будет найти в их скалах укрытие. Но, к сожалению, со скоростью передвижения начались проблемы, главной из которых, как изначально опасалась Надя, оказался гор. Чем круче становился подъем, тем сильнее начинал сдавать старик, то и дело оскальзываясь на увлажнившемся от дождя мхе и спотыкаясь о камни, которыми был теперь густо усеян их путь. Остальным то и дело приходилось останавливаться и дожидаться бывшего варвара, пока, наконец, Селиванов не выдержал. «Ну все!» — в сердцах выкрикнул парень. «Меня это достало! Какой смысл куда-то идти, когда мы все равно топчемся на месте? Если за нами все еще гонится, то до скал так и так не успеть!» «Делаем привал!» — не глядя на Селиванова и наверняка признавая его правоту, буркнул Нанос. Только ненадолго, нервно оглянулась назад Надя. Погони видно не было. Это ее обрадовало, но недостаточно сильно. Судьба и замыслы преследователей оставались все еще непонятными. Гораздо больше ее обрадовало то, что дождь наконец прекратился, и в пелене облаков наметились голубые разрывы. Вот только ветер, чем выше они поднимались, становился все злей и настойчивее, не безуспешно пытаясь пронизать насквозь влажную и без того уже не греющую тело одежду. Старый гор, невзирая на сырость, кулем рухнул на землю, жадно хватая широко раскрытым ртом воздух. Нанос присел возле Сейда на корточки и, обняв пса за шею, начал с ним о чем-то шептаться. Надя подумала, что сейчас как раз тот самый момент, чтобы устроить обещанную очную ставку. Но настроение делать это именно сейчас у нее почему-то совершенно пропало. К тому же, решила она, если Нанос и впрямь знает о грозящей ему опасности, то наверняка что-нибудь да предпримет, чтобы ее избежать. Возможно, именно сейчас они и обсуждают это с Сейдом. А если вмешается она и потребует признания, Нанос может сгоряча психануть, поступить необдуманно, вопреки логике, что с ним порой случалось, и тогда все может стать еще хуже. В любом случае, ни к чему хорошему это не приведет. Тем более именно сейчас, в эту минуту, ее мужу явно ничего не угрожало. Надя огляделась вокруг и недовольно поморщилась. Место для привала они выбрали самое неподходящее. Мало того, что насквозь продуваемое всеми ветрами, оно открытое со всех сторон. Откуда бы ни подобрались к ним враги, укрыться от пуль было совершенно негде. Разве вон за тем большим одиноким камнем, к которому направился непонятно от кого именно рассерженный Андрей Селиванов. Хотя, по большому счету, Надя понимала парня. Ей и самой сложившаяся ситуация очень сильно не нравилась. Вот и впрямь. Если погоня возобновится, или уже возобновилась, вновь оглянулась девушка, но пока ничего подозрительного не увидела, то уйти от нее вряд ли они успеют. Разве что бросить гора. Но это исключалось категорически. А если бандиты махнули на них рукой и вернулись во свояси, то их карабканье в горы вообще теряло всякий смысл. Впрочем, тогда становилось вообще непонятно, что делать дальше. Нет, ей по-прежнему хотелось окончательно выяснить, что стало с ее отцом. Жив ли он? А если нет, то куда делось его тело? А для этого обязательно нужно попасть в Саамский Сыд и поговорить с Силаданом. Но теперь это становилось весьма проблематичным. Надя была более чем уверена, что даже если бандиты отправятся назад, то наверняка прихватят с собой и их лодку, или в крайнем случае на зло беглецам выведут ее из строя. Перевалить через горы с уже выбившимся из сил гором, а что будет дальше, казалось ей попросту нереальным. Да, идти по берегу в обход лавозерских тундр выглядело не особо легче, с учетом как большого расстояния, так и многочисленных препятствий в виде болот, речек, скальных осыпей и чего-нибудь еще неучтенного на пути. Надя только сейчас осознала и удивилась, как же они сдурковали, не подумали об этом раньше, когда планировали, что гор отправится в Сыд в одиночку. Совсем забыли, и о возрасте старика, да и на месте все оказалось куда как серьезней, чем на карте. Как вспоминал порой чье-то высказывание батя, мичман Никошин, гладко было бы на бумаге, да забыли про овраги. А теперь вот и вдвоем непонятно, как туда добираться. Точнее, втроем. Нанос их ни за что не оставит. Зря она его недавно обидела. Правда, Селиванову тогда будет еще сложней. До полярных зор отсюда без машины дойти почти нереально. Даже если не принимать во внимание оленегорских и манчегорских бандитов, то уж дикие звери, включая разнообразных мутантов, не принять во внимание себя никак не позволит. А то, что машины в Оловозере не окажется, так это и к бабке не ходи. Опять же, до того самого Оловозера тоже еще как-то без лодки надо будет добираться. Так что Селиванову, хочет он того или нет, также придется идти с нами в Сыт. Но это она так думает. А что, если Андрей имеет совсем другое на этот счет мнение? И, будто подслушав ее мысли, из-за каменного валуна, до которого он успел дойти, выглянул Селиванов и стал призывно махать ей, с улыбкой показывая куда-то вниз и в сторону. Надя хотела было привлечь внимание Наноса, но тот был поглощен беседой с псом, что она не решилась ее прервать. Да и улыбка Андрея Селиванова говорила о том, что ничего серьезного, и уж тем более опасного, за тем камнем не было.